Медет, здравствуйте. Вы телефон выиграли? Что? Вы выиграли телефон как главный гомосексуалист. Вам нужно только по телефону сказать, что вы гей, и мы вам отправляем телефон почтой. 7-й айфон. А я вообще не пойму, что говорите. Смотрите, мы устраивали конкурс среди гомосексуалистов. И вы выиграли телефон по отбору. Единственное, что вам нужно сделать, это по телефону подтвердить, что вы гомосексуалист, и мы вам отправляем телефон по почте. Какой сексуалист, бля? Я что, сексуалист? Вы о чем говорите? Вы хоть подумали, что так бы детям все сказать? Ну вы же гомосексуалист. Вы выиграли телефон, вы понимаете? Да ты пошел нахуй, твой рот я ебал, блядь. Пидорасы ебаные, блядь. Я просто организатор конкурса. Медет, послушай. Ты хуй соси, я говорю, вся наверное твоей жопы, траха, пидорас. Ты кому звонишь, о чем ты говоришь, блядь? Ты по телефону какие разговоры ведешь, блядь? Ну давайте, ебаный, блядь. Ну давайте спокойно, ну вы по телефону, вот это вот, зачем материтесь? Вы iPhone 7 выиграли, понимаете? Да я нахуй лига твоего, хоть вы сон, нахуй, ничего не такие вещами. Ну самолетки, пиздализы, ебаные, блядь. Иди хуй соси, козел, ты ебаный, блядь. Алло, Медет, что-то связь оборвалась. Вам только нужно подтвердить, что вы гомосексуалист, и мы отправляем айфон вам. Да я слышу, да я ты, хуй ты не русский, блядь. Ты чё, блядь, гомосексуалист, пошёл по нахуй, ты попутал, что ли, блядь? Ты чё, сука, вообще охуеваться, как эти пидорасочки в словах, блядь, вообще сюда не говори такими словами. Вы ругаетесь, как настоящий гомик. Ты что, гомик, что ли, блядь? Вы ругаетесь, как настоящий гомик. Сейчас еще трубку бросьте. Как истеричка. Слышь, да, я твой маме еще поебал, гандон-то. Вообще сюда такими словами не бросайся, сука. Давай, бросай трубку. Пойду, пидорас, блядь. Бросай трубку, как гомосек. Давай, бросай трубку. Слышь, да, иди хуй соси, это ты как-то ебуха же гандон, блядь. Так я же говорю, что вы гомосексуалист, что вы мужиков ебете. Кто ебёшь мужиков? Ну ты же только что сказал, что ты ебёшь мужиков. А ты что, дашь мне ебаться, что ли, блядь? Ну ты же гомосек, получается. Как у мужика может стать на мужика, скажи мне? Как мой стоять, потому что ты так возбуждаешь, блядь, своим пидорасовским словами, вот я и блядь. Говорю, что ты гомосек. Слышь, ты хуядина, блядь. Ты где находишься? Иди приди мне, сука, плечо скажи, нахуй по телефону таким пидорасовским словами дожаришься. А ты только по телефону такой смелый? Ты мои смелость хочешь проверять, что ли? А ты только по телефону такой смелый? Нет, ты хочешь мою смелость проверять? Ну давай, короче, как гомосек, давай бросай трубку, как истеричная баба, давай бросай. Слышь, ты пидор, блядь, ты по телефону, ты че, сучка такая, себе не сидит, ты мужчина, что ли, блядь? Ну ты хуй сучки словами бросаешься, блядь, говорю, я-то встречусь, но я боюсь за твое здоровье, ты же слабенький, чахленький такой. Да не, я таки как ты ебу, пидорас, блядь. Ну я ж говорю, что ты гомосек. Вот скажи по телефону, я Медет гомосек, и тогда я тебе отправляю айфон 7. Твою жопу отправляй ко мне нахуй, пидор, блядь. А зачем тебе моя жопа, скажи мне? Зачем? Потому что ты такой разговор ведешь, блядь. Тебе самому не стыдно, блядь. Вам, сука, ты права, кто дает, сука, чужие номера звонит таким ты. Слышишь, ты хуятина. Тебе кто право такое дает, я сейчас, блядь, оператор позвонил на твой номер, я твой рот выебу, сука. Так это же, вы же в конкурсе принимали участие. Конкурс... Да иди ты нахуй, я конкурс, я вообще не понимаю, какой конкурс, блядь? Конкурс геев Дагестана. Дагестан, я мамы не был, Дагестан таких как пидорасов, вот таких как ты нету, блядь. В Дагестане мусульмане живут, блядь. Ну вы же есть, вы же есть, вы же гомосек. Вот вы, как единственный гомосек Дагестана, выиграли 7-й айфон. Какой петух, блядь, что он хочет, я не понимаю, блядь. Ты что добиваешься, да? Я хочу вам скинуть 7-й айфон, потому что мне его нельзя присвоить себе. Вот скажите, пожалуйста, что вы действительно гей, я вам отправляю 7-й айфон. Да мне вообще-то нахуй не нужен, слышишь, нет? Мне его твой, нет, хуев, ты тоже нахуй не нужен, вообще туда больше не звони, блядь. Но вы же гей. Но вы же гей. Блядь, на него смотри, блядь. Я пидорас, что... Я пидорас, блядь. Если на твою плаксу, блядь, я тебе, сука, действительно дагестанский, блядь, картину Бога, так много гатарский рыб продал. У нас есть фотография, где вы в Нидерландах машете радужным флагом. Мой фотоград не нахуй назвитан, блядь. Но вы же в Нидерландах радужным флагом махали. Ты чё, блядь, ну что такое, что ты, блядь? Пиздец ты наглый, блядь. Кто тебе, сука, по фонтике разговоры, сука, дает говорить, блядь? Если оператор позвонил, узнал, и этот номер, откуда, сука, появлялись такие пидорасские номера, блядь? Ну все, давай, сливайся пока. Давай, как педик, клади. Не хуй соси, таким пидорасом я пока не говорю нахуй. Иди нахуй, говорю, иди, сука, хуй. Давай, как педик, бросай трубку. Ну пошел ты нахуй, пидор, блядь. Давай, как педик, бросай трубку теперь. Все, попрощался, ты, давай. По-петушиному тебя... попрощался, давай теперь бросай трубку в ярости. А теперь ты давай со всей... со всей злости давай, брось трубку, блядь. Гандон, блядь. Гомосексуалист, давай, бросай трубку. Эй, я ебу таких, как ты, блядь, пидор, блядь. Я же говорю, что ты гомосексуалист, я мужчина, престарелый. А ты говоришь, что ты таких, как я, ебешь. Ты что, своего папу ебешь или кого ты ебешь? Кого ты из дедов ебешь? Ты что, мужчина, что ли? Ну да, я мужчина, а? Настоящий, да. Какой ты мужчина? Ну, у тебя, блядь, зад, наверное, хуй растет. Так а ты же боишься меня. Что? Маман Кунем, ты же меня боишься. Пидор ты, блядь. Ты на то ли тебя... Ты в Дагестане что-нибудь где-нибудь знаешь? Так ты же меня боишься. Тебя боятся? Да, ты же аграш. Ты же аграш, ты меня боишься. Ты что, Аллах, что ли, блядь, тебя боятся? Если кто такой? Да, я Аллах. Самый настоящий Аллах. Вот, позвонил. Решил. Да ты хоть... Я подарил Кадырову... Ты Аллах покарает, гандон, если ты себе вместе Аллах оставишь, пусть тебя Аллах покарает, гандон. Ты Аллах ног не стоит, пидор ты, блядь. Так я же Кадырову дал замки, дворцы и все такое. А подожди, а ты считаешь, что Аллаха можно оскорбить? Я же не оскорбляю, ты тебя оскорбил, блядь. Не, подожди, секундочку, это мне интересно. А как это Бога вообще можно оскорбить? Давай гомосексуалист, свою гомосексуалистскую версию. Как Аллаха можно оскорбить? Ну ты же только оскорбил Аллаха, блядь. Как я его оскорбил? Как его можно оскорбить? Потому что если я тебе сюда созвали, самозвали, сухарь, ебучий, сказал, что я Аллах, блядина, блядь. Знаешь, это Аль-Халаджа, как говорил, я есть истина, и в моем турбане нет ничего, кроме Бога. Твои жопы, Бог, да иди ты нахуй с своим Богом, блядь. Не, может, у тебя в жопе Бог, может быть, я не исключаю. Бог, он вездесущий, может, он в твоей жопе поселился, и тебя каждый вечер сношает, я же не спорю. Но как, как Аллаха можно оскорбить, скажи мне? Мне это интересно. Не, подожди, ты называй себя мусульманином. Если Бог всемогущий, как его можно оскорбить? Человеческим каким-то высказом. Может, тебя можно оскорбить, твой мелкий умишку можно оскорбить. Но Аллаха как ты оскорбил? Ты только что оскорбил Аллаха. Я говорю, ты что, Аллах, что ты говоришь, да, я Аллах. Ты что, тебе недостаточно это слово, которое ты сказал? Блядь? А что такое Аллах? Что означает Аллах, скажи мне? А? Что означает Аллах? Да твой вопрос не по часу, ты задаешь вопрос. Так вот именно, что ты дебил, даже не знаешь, что означает Аллах, и ты мне что-то тут рассказываешь, кто кого оскорбил. Откуда ты знаешь, что я его оскорбил? Он что, с тобой разговаривает, блядь? Да потому что ты жопу с утра не мыл, гандон. Я мыла твой язык. Петушок, блядь. Я помыл жопу об твой язык, слышь. Слышишь, ты хуй. Ты, наверное, или ты хуй сосёшь, или ты дрочишься, блядь, я не понимаю, каких как ты пидорасов. Это всё ты делаешь. Таких как ты пидорасов, я не понимаю. Ну давай, клади трубку, блядь. Ну что ты заладил со мной общаться, если с тобой не о чем уже говорить, давай, клади трубку, пока. Правильно, блядь, что петушан, я буду говорить, что ты кто такой, что ты говорил, блядь, ты что, блядь, о чём говоришь, ты почему говоришь, да? Слушай, как мужчина? Маман Кунем. Ты что, ты уважаешь, блядь? Маман Кунем, в общем. Маман Кунем, битверен, ебаный, блядь, где хуй, где скуали зваскими, блядь. Не, а почему ты меня... Подожди, а за что ты меня начал оскорблять? Вот давай так, по факту, за что ты меня начал оскорблять? Что я тебе такого сказал? Тебе что, блядь, батарейка не садится, тебе деньги платят за разговор, что я не пойму. Не, никаких не денег. Ты даже мои оскорбления не стоишь, блядь. Смотри, я выполняю свою работу. Ты гомосексуалист Дагестана, и вот ты выиграл 7-й айфон. Единственное, что я хочу, чтобы ты подтвердил свою гомосексуальность по телефону, и я тебе его выслал по почте. Все. Мне не надо никаких халахов оскорблять. Да мне твоя, гомосексуалистар, хочется сесть, а мне нахуй не нужно. Достань тебе это слово. Ты ведь меня слышишь? Нет, мне нужно. Меня, ты что, блядь, за мой номер отвечаешь, что ли? Меня начальство морально выебет, если я не отдам тебе этот айфон. Поэтому давай, я тебе его все-таки... Вот это начальство, скажи, пусть они хуй сосредит начальство, петушня, блядь. Ну, начальство... Начальство сказало вручить тебе этот подарок, понимаешь? Он принадлежит только тебе. Блядь, начальство завернет трубочку и сольет тебе в жопу, скажи, блядь. Меня их подарки нахуй не нужны, пидорасы детские. Ну, ты же гомосек. Я? Да. Я хуй дрочен. Ну я и говорю, что ты гомосек. Ну я хуй на твою жопу дрочил, что теперь делать? Мой хуй на мою жопу дрочил, это как? Как? Как, понятно, блядь. А зачем, зачем ты мой хуй дрочил? Ну у тебя хоть хуй есть, блядь, пиздолиз ебаный. Ну ты же только что сказал, что ты хуй дрочил. Ты же мой хуй дрочил, получается. А зачем? У тебя хуй есть, что ли, сучка, блядь? У тебя хуй был бы, ты по телефону так и разговор бы ведешь, что ли, блядь? Хуй захуй дрочил, пиздюлись, так ты блядь. Сам начинаешь про эти все ебли, гомоебли рассказывать. Я просто хочу тебе вручить айфон, понимаешь? Да мне нахуй твой айфон, хуй не нужен. Тебе достаточно слова? Нет, понимаешь, мне начальство выебет морально, если я тебе не передам айфон, поэтому тебе придется сказать, что ты гомосексуалист. Вообще, блядь, вообще, пидорасы там, что ли, блядь, пиздолиты, что ли, тебе начальство выебет, что за слово выебет, ты по телефону такие слова говоришь, блядь, или ты, сука, охуевший, что ли, судак, блядь. Это морально выебет, морально, понимаешь, морально начальство выебет, если я тебе не отдам айфон. Я это не фу, вы заверни себе в жопу сон. А ты себе засовываешь в жопу айфон, скажи мне? Кому? Начальник от твоего выебать. А ты пробовал, подожди, а ты пробовал вот так вот засовывать в жопу айфон и звонить на него, чтобы он вибрировал? Че, блин, че жопа такая хорошая, что ли? Нет, я у тебя спрашиваю, брат. Зачем ты мне это советуешь? Сейчас я вот выйду, пацанам дам твой номер. Ты будешь говорить с пацанами? Буду, давай. Давай, пацанов, сюда. Блин, это сам, чтобы сами лично деньги, учить мужчину хочет, чтобы сказать, мурахана такая. Ты будешь разговаривать? А что это за заклинание ты только что читал? Да, буду разговаривать, а что это за заклинание? Что это значит? Слышь, да, я мне здесь не хватает, мне зачем нужны мужики, блин? А что это за заклинания такие? А? Хуйна, что это за заклинания были? Пидорасы у нас в Дагестане пидорасов нет, это в России может быть, мы не хотим эти. Да ебать мы, блядь, где тут соус варимон, блядь? Ну давай, давай, пацанов. Давай, пацанов, сюда. Познакомиться хочешь? Да, давай, пацанов, сюда. Пацаны, блядь, разговаривать хотят с тобой, блядь. Ну давай их сюда, давай. Пацаны знают, что говорят? Что ты гей, и они не хотят брать от тебя телефон, да, чтобы бояться законтачиться. Пацаны говорят, пацаны знают, что таких пидорасов хватает, говорят, да, не разговаривать с ними. Не, пацаны, я слышал, они сказали, что ты гей, и что они от геев трубку не берут. Нет, ты что хочешь? Конкретно скажи, что ты хочешь, блядь. Я хочу, чтобы ты сказал мне тут под записи разговора, что ты являешься гомосексуалистом, чтобы я тебе передал айфон по почте. Ты вообще ебанутый, что ли, петушок, блядь? Ты о чем говоришь? Чтобы я тебе что-то сказал, ты мне сто лет нахуй не нужен, как нахуй, все 10 минут, блядь. И сейчас ты беременная ебучка, блядь. Ты о чем говоришь, тварь ебаная, блядь? Ты что, свои жены, блядь, пиздели, что ли? Или друзья хуй со тебя, что ли? Ты что за гандон такой наглый? Чужой номер называть хуй какой-то мебель, блядь? Не, мне на самом деле Фатима сказала, что ты ей пизду лизал. Кто сказал? Фатима сказала. Фатима, кто такая, блядь? Я рот ебал, блядь. Пиздец, ты в рот ебаешь нюха, блядь. Не, мне Фатима сказала, что ты ей пизду лизал. Фатима, кто это? Ну, я не знаю, кто это. Она сказала, что ей пизду лизал. Пизду что, лизать можно, что ли? Ну да, ты же это делал. Я это делал? Да, да, да, было дело. Она рассказывала. Ей нет смысла врать. Ей нет смысла лгать, понимаешь? Все-таки ты, лизал, ты значит, такой, да? Ты такой, как и она, наверное, блядь. Что это шлюха, что ты, блядь. Все-таки лизал, да, вообще-то, признайся. Вообще-то мужчина или кто? Или ты на той, блядь, пиздовик, блядь? Нет, давай ну, без... Мужчина, короче, блядь. Ладно, давай без личности. Ты будешь говорить, что ты гей по телефону? Что говорить? Что ты гей. Блядь, я не понял слова. Ну что ты гей, ты будешь это говорить по телефону или нет? С кем говорить, блядь, что говорить? Ну скажи по телефону, что ты гей, и я тебе вышлю iPhone 7. Эх, блядь, ну там смотри, ты пиздюк, блядь. Я знаю, что тебе сделал бы сейчас. Что, миньет? Я себе сейчас что сделал бы сейчас, сука, живым ходом, блядь, за свои слова, блядь, твои дурацкие. А что это за заклинание ты только что зачитал? Я ничего не понял. Что ты можешь понять, блядь? Че, команда только хуй его. А что это за заклинание было? Блядь, ничего у вас, сука, блядь, как называется, выражение даже не находит таких, как ты, блядь, шакалов. Неужели тебе, блядь, хватает время, нерви, блядь, чтобы вот по телефону какой-то чушек надо, блядь, хуево. Не, я просто хочу передать. Я просто хочу тебе отдать айфон, все, я от тебя отстану, все, мне ничего от тебя не нужно. Просто скажи по телефону, что ты гомосексуалист. Ты меня слышишь? Ну? Я хочу, чтобы ты мне хуй подстолбой сосал. Не, я просто не гомосексуалист, извини, не буду. Почему? Можете пососать, можете согласиться. Не, это вы между собой, гомосексуалисты, там, решайте, кто будет хуй кому сосать. Я не буду, я не по этой теме. Если ты хуй не сосешь, ты, блядь, почему такой разговор ведешь? А ты откуда такой болван, блядь, появился, блядь? Подожди, то есть, судя по твоему разговору, ты сосешь хуй, что ли? По моему разговору, я тебе, мой разговор тебе не касается, что я хуй сосу, не сосу, бля, я тебе сказал. Как это не касается? Я тебе дам ответ, если ты мне хуй пососешь. Это по прямому касается на самом деле. Ты только что признался, что ты гей. Косвенно, вот скажи прямо, ты что ты... Хоть сюда, пизда старая, у тебя хоть зубы есть, тварь? Есть зубы, есть, да. В жопе, что ли? Нет, во рту. Зубы есть. А я думал, жопу тебе. А что ты все жопу? Что ты как гомик какой? А, ну да, ты же гей, точно. Ну просто признайся, что ты гомосек, и все, я от тебя отстаю. Да, мне этот пацан звонит, и пошел ты нахуй, слышь. Давай меня не беспокоит, ну тебе нахуй. То есть ты не будешь говорить, что ты гомосексуалист? Ты спокойно можешь подключить и это угомониться, блядь. А там добро пожаловать, а? Тебе сказали. Добро пожаловать нахуй. Добро пожаловать тебе сказали. Гомосексуалист, добро пожаловать. Ну автомат там сказал, гомосексуалист, добро пожаловать. Эх, петушок, блядь, тебе даже, блядь, время хватает на такие разговоры. Мне сейчас хуй сидит на твои... Разговор, блядь, не знаю, тебе сувать или кому-нибудь сувать, что ли, блядь. Не, я понимаю, что ты гомосексуалист, у тебя хуй стоит на мои разговоры, я это понимаю. Но давай ты признайся честно, что ты гомосек, и тогда все, закончим этот разговор, давай. Все, я положу трубку. Слушай, да? Это трубка тебе в жопу, что? Зачем? Ну, хуй его, ну, можешь ебаться хочешь. Подожди, тебе хочется со мной поговорить еще, что ли? Я не могу понять, почему ты висишь на телефоне? Че с тобой говорить? Ты че, блядь, баба, что с тобой говорить? Че с тобой говорить? Так а че ты со мной? Ты со мной уже 20 минут говоришь ни о чем. Я прошу тебя элементарно признаться, что ты гомосексуалист. Все. Да ты элементарная вещь, откуда знаешь, тварь? Это элементарная вещь, что ли, блядь? Ты какой-то хуй... Хуйный разговор ведешь, который нахуй не натянешь, блядь. А ты хуесос или нет, я тебе спрашиваю? Нет. Ты не хуесос? Не хуесос, а теперь ты ответь на вопрос, ты хуесос или нет? Ты чё, блядь, кукушка, блядь, мои слова повторяешь? Вот, давай, ответь мне на вопрос. Я ответил на твой вопрос, теперь ты на мой. Ты хуесос или нет? Я хуй даю тебе сосать. Ты согласен? Я не согласен. Я тебе задал вопрос. Ты хуесос или да? Если не согласен, сука, отключи телефон, пошел ты нахуй. Не, подожди, давай признайся, ты хуесос или да? Давай ты нахуй.